Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте начнем, наверное, с последней новости. Гавайский судья опять отличился. Никак ему не дают покоя усилия Трампа, так сказать, усилить безопасность, обеспечить безопасность нашей страны. А вот этот судья, которого зовут Дерек Ватсон, если не ошибаюсь, решает судьбу страны, принимает, так сказать, решения на национальном уровне. Вот его это прерогатива, это не прерогатива президента. Ну, давайте чуть подробнее об этом. Да, причем очень интересно, что это решение пришло, о котором мы скажем буквально через секунду позже, это решение пришло после того, как судебный Верховный суд Соединенных Штатов вынес свое мнение относительно запрета на въезд со стороны граждан из 6 вышеозначенных президентом Трампом стран. И, кстати, этот список 6 стран был изначально составлен администрацией Обамы. Поэтому, если уважаемые товарищи любят обвинять президента Трампа в расизме, исламофобии и так далее, то эти обвинения нужно принимать, вернее, применять, в том числе к администрации Обамы. Поэтому что случилось? Изначально администрация президента Трампа ограничила въезд определенным категориям родственников, граждан других государств, которые попадали в этот список. Что это означает? Это означает, что сейчас этот судья, Дерек Ватсон, расширил действие исполнительного указа президента Трампа и включил, вернее, приказал правительству не, в общем-то, ставить запреты на пути бабушек, дедушек, тезок, теть, дядь, и прочих родственников второго и третьего колена тех граждан Соединенных Штатов, которые уже находятся, которые живут на территории США. То есть исполнительный приказ администрации президента блокируется каким-то федеральным судьей из Гавайев просто потому, что ему так хочется. Естественно, это не должно пойти в срок. Я думаю, что администрация президента должна в скором порядке обжаловать это решение у Верховного суда, поскольку так не может продолжаться. С какой стати окружной судья, даже и федеральный, ставит палки в колеса государственной машине США, и причем даже не прикрывается законом. Он не говорит, не обосновывает свои решения какими-то пунктами Конституции, он не обосновывает их федеральными законами и всем прочим. Он просто говорит, что, в общем-то, так должно быть. А почему? Потому что это все не морально, это не основывается на каких-то ценностях. То есть такое ощущение, что этот судья Дерек Ватсон, который, кстати, является абсолютно прокоммунистическим ставленником Обамы, он основывается не на законе, а на эмоциях. Мы об этом уже говорили, и нужно, чтобы республиканцы, которые контролируют Конгресс, объявили ему импичмент. Другого выхода я не вижу. Совершенно верно. Зато наши вагиноголовые джихадисты сейчас пребывают в полном восторге по этому поводу. Можно себе представить ситуацию, скажем, у нас находится в стране, я не знаю, по разным данным, разное количество мусульман, скажем, там до 2,5 до 3 миллионов, может быть больше, может быть меньше, неважно. И вот вы представляете, что вся эта кудрявая родня, вся эта лохматая родня, дальние родственники начнут, будут иметь возможность приезжать. То есть там бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные, троюродные братья. А они 20 же, человек, 30 человек, как можно больше. Они же все родня, в одной деревне вся сплошная родня. То есть сколько миллионов человек по решению этого коммуняки, который сидит там себе на острове банкроте, по решению этого судьи коммуняки приедет в эту страну. И, ну, вот наши там либеральные друзья, некоторые даже адвокаты, уже не хочу упоминать ее имя здесь, пытаются уверить нас, что это все сплошь и рядом врачи, доктора и, так сказать, люди. Адвокаты, юристы. Адвокаты нет. Если бы были адвокаты, она бы была последней, кто выступал бы за это. Она точно знает, что даже если он где-то был адвокатом, он сюда приедет, нужно сдать бар, там, получить лайсенс и так далее. Нет. Ей-то как раз это не угрожает. Именно поэтому она поддерживает марш, организованный Линдой Сарсур, и, так сказать, двумя руками за. а вот все остальные, а из них 80 или 90% это те люди, которые садятся американскому налогоплательщику на шею, в то время, когда государственный долг 20 триллионов долларов. Но это их не беспокоит. Зато это обеспечит им избирательную массу, такая биомасса, единственной задачей которой является жрать на халяву, жить на халяву и голосовать за демократов. Все. Вот это цель, задача и условия жизни. Такие рабы. В свое время рабы немножко работали, и хозяин их кормил. А здесь этим рабам все, что нужно делать, это голосовать за демократов. А американцы будут их кормить. Конечно, в общем... поскольку американцы не голосовали за демократическую партию, европейские, американцы европейского происхождения не голосовали за демократическую партию в большинстве с Кеннеди, если не ошибаюсь, поэтому им приходится замещать электорат. Да, это грязная тактика, да, это нечистоплотно, да, это вредит национальным интересам страны, но кого это заботит, если на кону выборы? Мало того, они ненавидят и эту страну, и граждан этой страны в большинстве своем ненавидят. Ненавидят культуру этой страны, обычаи этой страны. И они будут делать все, чтобы изменить ее. То есть превратить... Вот они бегут из той задницы, где они жили. Прибежали в эту страну и пытаются превратить эту страну в ту задницу, из которой они убежали. Вот как-то так это все получается. Но... либералы, они не извлекают уроков из истории. Всякая революция, вот начиная с французской революции, вы помните? Революция, гильотины, кровь. Сначала на гильотину отправляли тех, против кого была устроена революция, а потом на гильотину пошли те, кто устраивал революцию. И все это повторяет. То же самое было в 1917 году в России. Сначала одних убивали, потом те, кто убивал, тоже последовали по их стопам. Нет, для них это никак не урок. У них большое плачущее сердце, они заботятся. Да, Сергей, вы правильно заметили, что это превращается в такое подобие гражданской войны между левыми. И мы же видим, как история повторяется вновь, как она повторяет сама себя, когда в Калифорнии происходят политические, пока еще, слава богу, баталии между демократами, как они говорят, умеренные демократы, и самыми настоящими коммунистами-большевиками, которые представлены крылом Берни Сандерса, Камалы Харрис и Джори Брауна. Естественно, Калифорния, которая представляет собой такой оазис социализма, за федеральный счет, естественно, сами бы они давно стали банкротом, то мы видим, как эта гражданская война разгорается в Калифорнии, и дай бог, чтобы она не перекатилась на восточное побережье. Да. Окей, я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если вы считаете, что исламизация страны – это здорово, как утверждали на одном из русскоязычных радио, что это замечательно, когда Восток идет к нам, это обогащает нашу культуру. Ну, вот как такое своеобразное обогащение, когда пытаются отрезать голову там и так далее, что имело место уже у нас в Америке. Да и в Англии, вы помните, вот эти, которые приехали обогащать английскую культуру, отрезали голову на посреди улицы английскому солдату. И во Франции, сейчас как раз годовщина последнего теракта, по-моему, во Франции, в Ницце, если я не ошибаюсь, когда там 500 человек пострадало, более 80 погибло. Вот это вот и есть обогащение культуры. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый. Да. Знаете, вы вовремя подняли этот вопрос. Я вот слышал в передаче, по-моему, несколько дней назад. И наши статистики бывшие, комплейн. Чуть-чуть погромче, потому что вы куда-то пропадаете. Получили там того, не получили там всего. Вы правильно сегодня начали. Страна в опасности. На нас надвигается мусульманская чума. Об этом надо говорить и предупреждать людей. Посмотрите вокруг себя. Что происходит? Правильно, Сергей? Это мусульманская чума. Ни одного мусульманина не было здесь, когда Америка строилась. Я думаю, ваш коллега это может подтвердить, который знает хорошо историю. Ни одного мусульманина не было 260 лет назад. Почему теперь мэром Лондона стал мусульманин? Почему теперь наши эти братья-мусульмане пытаются здесь все это монополизировать? Кстати, в Пенсильвании на экзите 200, по-моему, 14-м, Каскильские горы. Были всегда молодежные еврейские лагеря такие. Сейчас там окружен забором мусульманская, и это наша земля, царя Твоего уже внесено. Да, у наших... Страна в опасности, Сергей, вы правы. Спасибо за ваш звонок. Всего доброго. Спасибо. Да, спасибо. У наших соседей в Мичигане город Дирборн, абсолютно мусор. Раньше там было, так сказать, превалировало польское население в этом городе. Теперь это исключительно мусульманский город. Мало того, в Мичигане, по-моему, сейчас один из членов братьев-мусульман, правда, доктор по образованию, будет пытаться стать губернатором этого штата. Я думаю, у него все получится. Да, не исключено. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Я извиняюсь. Я согласен со всеми этими мусульманскими нашествиями, но я могу просто высказать свою по немножко другой теме. Конечно. Вы знаете, я вот как-то слушал вас, и вот не один раз, в принципе. Я вот подумал, вот когда-то был маккартизм, когда это было чересчур, я думаю. Но мне кажется, частично это время должно наступить. Потому что, мне кажется, сегодня здесь у нас в Америке есть еще одна бригада врагов этой страны. Это называется русофилы. И вот эти люди, которые звонят на радио, вот я неоднократно слушал. И пока не понятно, они любят Донецкую республику Луганск, они любят Россию и Путина. Они обожают, они вступают в абсолютно конфликты на радио, спорят с вами, неоднократно отстаивают какие-то непонятные свои идеологии. И мне кажется, что эта колонна, вот эта непонятная для меня, это еще не менее опасно, чем нашествие мусульман, потому что это замедленная, хорошо образованная группа людей, которые живут в Америке, пользуются благами этой страны, и эту страну ненавидят. Они мечтают о Путине, они говорят, что Путин замечательный президент. Они спорят и доказывают, что и во всем винят Америку. И меня это убивает. Постоянно я слышу на радио людей, которые... Вот они находят миллион причин. Вот американцы поступили неправильно там. И они в Ираке были. И это все может и правда. Но люди, которые живут здесь, в этой стране, должны запомнить одну простую вещь. Одно из правил для всех, это называется патриотизм. И если нет у тебя патриотизма, жить в этой стране, а пользоваться только благами, бери свои манатки и едь туда, где тебе нравится, в ДНР, ЛНР или в Россию. Они живут здесь и постоянно звонят. И мне кажется, что уже, вот я хочу, чтобы многие меня слушают, наступило время, когда, наверное, надо позвонить Homeland Security и сказать, чтобы они начинали уже в конце концов брать на список. Хоть я понимаю, что это звучит как-то радикально, понимаете, но это уже действительно одни и те же голоса, кстати, звонят на радио, и постоянно они вступают в какие-то полемики. Спасибо. Понятно. Спасибо большое, что позвонили. На самом деле это имеет интересное значение. Вот сейчас человек говорил о том, что русофилы, люди, которые обожают Путина. Путина я не обожаю, никогда не обожал, никогда, так сказать, не принимал его сторону в действиях на Украине. Это мое отношение вот к тому, что происходит там. Другое дело, что то, что происходит здесь, когда демократы, которые сейчас вдруг... таким надрывом, с такой энергией, с такой страстью обрушились на Россию, хотя история показывает, что на протяжении всего периода, начиная там еще с военных времен, с Рузвельта, демократы просто, даже раньше, вы помните, когда еще революция совершилась, ведь сколько американцев клюнуло на призыв сталинской России, откликнулись, поехали туда, так сказать, строить Россию советскую. Вы помните, какие статьи выходили в «Нью-Йорк Таймс»? То есть вот демократы еще с тех самых времен имеют такую безграничную любовь к коммунизму, к движению коммунистическому. Вы помните, что вот сейчас говорят о коллужен между Трампом и России, и в то же время забывают, что было как минимум 5 примеров того, как демократы, в частности, сенатор Тед Кеннеди, ездил, встречался с советскими лидерами, с тем, чтобы помешать... С Брежневым, с Андроповым, с тем, что... То есть, демократы любили левых. Голливуд просто был всегда коммунистическим. И вот тут вдруг... Да-да. Говорите. В одночасье все перевернулось вдруг. Вдруг все перевернулось. И я подумал, что, может быть, демократы не любят Россию и Путина, потому что что они перестали быть коммунистами. Я еще раз говорю, я нисколько не поддерживаю тот режим, который существует в России. Я имею в виду вот такой тоталитарный режим. Там присутствуют признаки тоталитаризма. Хочешь ты того или нет, как тебе это нравится или не нравится. Но вот вдруг любили все время... Сергей. Да. Сергей, вот я немножечко не понимаю, почему все утверждают, что это одна Россия была причастна к каким-то махинациям предвыборным? А почему никто не говорит о том, что Китай, коммунистическая партия Китая вполне заинтересована в том, чтобы статус-кво сохранялся, чтобы Хиллари Клинтон была президентом? Ведь для них кандидатура Клинтон была гораздо важнее, чем для Путина кандидатура Трампа, предполагаемая. Поэтому почему бы не утверждать, что китайское вмешательство имело место быть? Почему мы даже об этом не говорим, не знаем? Почему нет расследования? Почему об этом не пишется в «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост»? Почему никто не пишет о китайских махинациях, китайских шпионах на территории Соединенных Штатов? Ведь это такая пропасть, которая оставлена пустой. Мы знаем теплые отношения еще со времен Билла Клинтона с коммунистическим Китаем. Мы знаем, что Билл Клинтон продал Китаю спутниковые технологии, за которые вообще, если бы он был в Советском Союзе, его бы расстреляли как предателя Родины. То есть как зайчика на опушке. Совершенно верно. И это, конечно, не является предметом обсуждения. В средствах массовой информации широко не обсуждается вопрос коллужен между правительством Украины и избирательной кампанией Хиллари Клинтон. То есть на Fox News об этом еще как-то упоминается, в соцсетях об этом говорят, но CNN, CNN, MSNBC, NBC, ABC как бы эту тему обходят стороной, а там факты подтвержденные. Мало того, вот эти усилия украинского правительства имели эффект, они повлияли на ход выборов. В результате этой грязной кампании Манафорт вынужден был уйти, то есть Трамп его уволил, а это и есть влияние, результат влияния на исход выборов. То есть понятно, что медиа, мы об этом всегда говорили, уже давно говорим о том, что так называемая свободная пресса, если это или либеральная пресса, стала отделом пропаганды Компартии США или Демократической партии США, как Хотите, нет, никакой. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. У меня очень короткая реплика по поводу предыдущего выступления, по поводу русофильства и так далее. Мне кажется, что слово «патриотизм» не должно иметь ничего общего со словом «идиотизм». Спасибо. Так, ну, да, давайте мы как-нибудь... Сергей, у меня пропала последняя часть звонка. Слово, давайте не будем путать слово патриотизм и идиотизм. Это правильная заметка. Так вот, конечно, ну, очевидно, нам придется коснуться этой темы так или иначе, вот этого очередного раздуваемого скандала вокруг встречи Трампа-младшего с Весельницкой. Сейчас выясняют новые обстоятельства. Там присутствовал на встрече Ринат Ахмедшин, по-моему. Правда, говорят, представляют его как шпиона. Он в интервью сказал, что он действительно там с 86 по 88 год служил в армии, но никогда не проходил никакие тренировки как шпион или как контрразведчик и так далее. Не знаю. Ну, в общем, вот это теперь все. Это теперь... факт, доказывающий, что Трамп связан с российской разведкой. И как заявил этот клоун, который баллотировался на пост вице-президента в компашке с Клинтоном, Тим Кейн, он вообще заявляет о предательстве и чуть ли не о высшей мере революционной справедливости в отношении Трампа. Расстрелять Трампа. Сергей, почему эти люди почему, когда эти люди говорят, что президент Трамп, кандидат в то время Трамп, его служащие, партнеры и так далее, встречались с русскими, почему они так забывают упомянуть, что Хиллари Клинтон встречалась с представителями Саудовской Аравии? Почему они говорят, что Хиллари Клинтон встречалась с представителями Бахрейна и прочими нефтяными монархиями Персидского залива? Почему никто не говорит о том, что она встречалась с представителями Индонезии, Марокко? Почему они говорят, что она прямым текстом требовала у правительства Марокко перечислить деньги на счет Clinton Foundation. Почему никто не говорит о том, что были встречи между представителями китайского правительства и предвыборной кампании Хиллари Клинтон? То есть такое ощущение, что Россия в представлении демократов является каким-то оплотом всемирного зла. Но когда время, когда доходит разговор о других, собственно, геополитических игроках, они забывают, что существует география и существуют вообще другие страны. Я этого никогда не мог понять. У меня вызывало чувство недоумения. Это вопрос риторический, поскольку задача средств массовой информации, которые, как верная служанка, обслуживают демократическую партию, это 99% СМИ, это выпускники тех же самых университетов престижных с промытыми мозгами, которых в университете учили, что капитализм – это плохо, что, так сказать, что Америка – это зло. Америка – это плохо. Мы, так сказать, источник всех бед во всем мире. И люди в глубине души ненавидят эту страну. Во всяком случае, в том виде, как она была. Они ее ненавидели всегда и ненавидят сейчас. И поэтому они воспринимают вот те злодеяния Обамы, которые имели место быть в течение последних 8 лет, как достижение, как прогресс. Так вот, конечно же, они не заинтересованы в том, чтобы освещать все факты, все стороны медали. Нет. Они заинтересованы в том, чтобы саботировать. Вы представляете себе, программа Трампа включает в себя реформу здравоохранения. Программа Трампа включает в себя восстановление вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Программа Трампа включает в себя реформу налоговой системы. Программа Трампа включает в себя обеспечение безопасности этой страны. Но какой здравомыслящий американец, ну вот любой, будет выступать против этого? Если человек, который искренне от всей души выступает против этого, ему действительно лучше повернуться и поехать в Венесуэлу, на Кубу, я не знаю, в Северную Корею или куда угодно, к черту на куличке. Конечно, и то же самое применимо к возведению стены на южной границе США. Совершенно верно. Совершенно. Потому что как может человек, как Камала Харрис, говорить, что стена это вообще ненужная вещь, которая ничему не поможет? То есть эти люди выступают за то, чтобы американцы погибали, гнивали заживо от передоза наркотиков, героина, крокодила и всего угодного в Нью-Хэмпшире, в Нью-Мексико, в Аризоне, в Мичигане, где угодно. Почему эти люди утверждают, что они, оппонируют президенту, поскольку они патриоты, бьют себя в грудь, а на деле они являются игроками, хотя, может быть, неявными, мексиканской мафией и наркокартелей. Мы же не знаем, сколько законодателей с южных границ финансируются наркокартелем. Мы же не знаем, так сказать, вот такая организация «Ла Раса», знаете, да? Которая переименовали себя, кстати, недавно совсем. Да. О, это интересно. Так вот, кто же знает, кто финансирует эту организацию? У меня есть большие подозрения, что и финансирует тот же наркокартель, который отстаивает интересы именно этого наркокартеля, который в ряде случаев влияет на исход выборов, потому что финансирует того или иного кандидата или устраивает какие-то мероприятия в поддержку того или иного кандидата. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил, как же вы думаете, вот люди, которые, то есть перед республиканцами, перед американцами стоят глобальные задачи, и президент Трамп предлагает программу решения этих задач. И как вы думаете, в чем заключается задача демократов и средств массовой информации, которые в кармане у демократической партии? В том, чтобы не допустить, чтобы произошли хоть какие-то позитивные изменения. Их не интересует, что в результате этих, вернее так, их это убивает, что в результате программы президента Трампа вдруг ситуация, скажем, экономическая значительно улучшится. Ведь если не принять законы, если не изменить ситуацию с регулированием, если не принять закон о реформе налоговой системы, то навряд ли мы сможем добиться 3% экономического роста. И это даст возможность этим демократам на выборах говорить о том, что вот результаты правления республиканцев. Вот. То есть для них чем хуже, тем лучше. И на этом вся построена вся их деятельность. Я уже всякий раз с риторическим вопросом обращаюсь. Дайте мне, расскажите мне хоть какую-то программу демократов, хоть какую-то позитивную программу. Но нет ничего. Все усилия, вся деятельность демократической партии направлена на то, чтобы дискредитировать избранного президента и саботировать все его начинания. Вот и республиканской партии, поскольку и они считают, что если они смогут заблокировать инициативу республиканцев в Конгрессе, то тогда это позволит поднять дух в рядах их совершенно разъяренных, озверевших сторонников демократической партии и принести победу на блюдочке в 2018 году. Это фантазии, которые на самом деле не имеют никакого отношения к реальности, которая, в общем-то, намного больше шире, чем либеральные города, знаете, на побережье. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Очень хорошо, что в это время у нас с вами программа, и я могу видеть только картинку на Fox News. В это время либераст Шепард Смит рассказывает о решении судьи Деррика Ватсона, и такая благая улыбка на его физиономии по поводу того, что судья настаивает, он счастлив. Счастлив. Я еще раз говорю, все вагиноголовые джихадисты счастливы по поводу этого решения этого судьи-коммуниста. У нас есть масса звонков, может, все-таки примем? Давайте принимать. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Мы все знаем, да, что из Белого дома идет утечка. Обама, когда уходил, он всех служащих Белого дома сделал государственными служащими. То есть их что, нельзя выгнать уволить, с работы нельзя практически там все довольно поменять? Довольно трудно. Потому что государственные служащие как бы охраняются договором с профсоюзом, да, и так далее. Вообще это абсурд, когда государственные служащие имеют профсоюз. Это абсолютное безумие. Когда с одной стороны... Спасибо большое за ваш звонок. Когда с одной стороны есть профсоюз, который отстаивает интересы государственных служащих на переговорах о зарплатах, о бенефитах и так далее. А с другой стороны, есть чиновники, которые финансируются, вернее, политики, которые финансируются вот этим самым профсоюзом. То есть это безумие. Это абсолютное безумие. Это то, что приводит вот к такой ситуации финансовой, какая сложилась, скажем, в нашем штате. Может быть, даже к той ситуации, которая сложилась на федеральном уровне. У вас, кстати, профиты какие-то получаются в бюджете Иллинойса? Еще раз, что-то со звуком получилось. У вас просветы какие-либо наблюдаются? Да, у нас приняли бюджет. У нас вот сейчас приняли все-таки бюджет. За этот бюджет проголосовало, если я не ошибаюсь, 10 республиканцев, которых, судя по всему, Мэддиган купил с потрохами. Некоторые из них уже заявили о том, что они переизбираться не будут. Очевидно, вот те, которые уже заявили, им уже определили, наверное, места какого-нибудь вице-президента в какой-нибудь корпорации. Представляете, поработает человек там годик в корпорации, потом будет уходить с каким-нибудь золотым зонтиком оттуда, с миллионами-миллионами в карманах, с пенсией, во-первых, пенсией вот от этого, от того, что он был законодательным, от того, что у него была такая не full-time, а part-time job. Законодатель в законодательном собрании с пакетом бенефитов, с пенсией там и со всеми делами. И еще поработает в какой-нибудь... Все будут довольны. Все будут довольны. Абсолютно. Так вот, бюджет, который приняли, предусматривает повышение налогов на 5 миллиардов долларов. То есть нас, жители Иллинойса, опять ободрали на очередные 5 миллиардов долларов. Мало того, там еще есть скрытый налог на бензин. С каждого галлона, который мы покупаем, 44 цента идет в казну, в Иллинойскую. Но эти ж твари, они же эти деньги так научились закапывать в здравоохранение, в систему образования. А еще одна черная дыра, абсолютно черная дыра, да? Это дороги. В дороги можно закапывать бесконечное количество денег. Что они с таким успехом никогда и делают. И вы посмотрите, ведь вот эти самые налоги, которые на бензин существуют, они должны быть источником поддержания нормального состояния дорог, ремонта дорог. И вот эти, куда эти деньги уходят? А вот эти вот платные, так сказать, магистрали, хайвеи, бусы эти стоят, где собирают деньги. Это тоже деньги, которые, ну, вы знаете, когда такой строится такой бус, то нам говорят, это временное явление, вот, так сказать, временная мера для того, чтобы окупить строительство вот этой дороги. Или там, скажем, мост построили с платным проездом, как это в Нью-Йорке. Это временная, или в Нью-Джерси, да, это временная мера для того, чтобы окупить строительство этого моста. Но уже ни для кого не секрет, что это стало мерой постоянной. А куда эти деньги уходят? Они нашли куда. Дайте любому чиновнику возможность, он потратит столько, сколько вы ему дадите. Дайте ему в 100 раз больше, он и их умудрится потратить. Так вот, либералы, которые, с одной стороны, как бы понимают, ну, внутри-то, мозги-то все-таки есть, хоть какие-то мозги есть, совести нет, но мозги-то есть, они понимают, что повышение налогов – это плохо. Не все понимают, но некоторые, наверное, понимают, что видят ситуацию. Сотни тысяч людей, там, с 2010 года уехало 300 тысяч человек из штата Иллинойс, потому что налоги нестерпимые. Налоги на прапор, дефицит бюджета постоянный. Когда подняли на 67% income tax, на 47% подняли корпоративный tax, говорили, все, мы должны решить проблему дефицита бюджета, мы должны сбалансировать бюджет, и вот это нам поможет. И что вы думаете, как была дыра в бюджете 8 миллиардов, так она и осталась. Ничего это не решает. Ну, а либералы заявляют, ну, почему нет? Ну, мы согласны немного платить, повысить, так сказать, больше платить в виде налогов, но чтобы решилась проблема, это так же дальше продолжаться не может. Как будто бы в 2011 году, приняв такую меру, они увидели какие-то результаты. Ну, это или безумие, или нечестность, такая, ну, интеллектуальная нечестность. Просто чтобы защитить свои какие-то идеологические установки, они вот таким образом рассуждают. То есть нас грабят, нас наклоняют. Скажем, система образования школы имеет дефицит порядка 25 миллиардов долларов, что позволяет им ежегодно поднимать налоги на недвижимость. Налоги на недвижимость просто сумасшедшие. И возникает сразу вопрос, есть ли этому конец, есть ли этому предел, нет. Когда-нибудь это должно закончиться? Нет, нет. Я не знаю, чего они добиваются, хотя любой здравомыслящий человек, посмотрев на ситуацию, скажет, да нет, ну, ребят, ну, мы вот на протяжении там 40 лет все, что демократы делают, это поднимают налоги. И ситуация ни капли не улучшается. Значит, проблема может быть не в том, что налоги низкие, потому что налоги, если суммарно посмотреть налог, ну, скажем, нет в стране другого такого налога, как 10 с четвертью % на налог на продажи, то есть sales tax. 10 с четвертью. Самый высокий налог sales tax в стране. Но нет такого нигде. Это не решает проблему. Сейчас они придумали налог на газированные напитки. Небольшой вроде бы налог, но они собирались получить с этого там сколько-то миллионов долларов. Это уже Cook County у нас есть. Не зря его называют Crook County. Значит, Тони Принквинкл говорит, что вот если мы этот... Ассоциация этих ритейлеров обратилась в суд с тем, что это, чтобы остановить действие этого закона о налогах на напитки. То есть нас налогами душат за воздух, за воду, за то, что ты дышишь и так далее. За то, что ты живешь, за то, что ты покупаешь, за то, что ты продаешь, за все налоги. Уже не знаешь, куда плюнуть. Так вот, она говорит, все, если этот закон, принятие этого закона, вернее, введение в силу этого закона затянется, мы вынуждены будем уволить там тысячи людей. И сразу начинают говорить, это полицейские, это врачи, это, так сказать, учителя, ну, то есть самые такие больные места. И обливающаяся кровью сердце либерала дрогнуло. Они, конечно же, ну как это можно? Такое нельзя допустить. Нельзя допустить, дети же это святое. Мама дорогая, и это продолжается из года в год, из года в год. И это говорит либо о бесчестности либералов, которые должны иметь мозги, либо о тупости подавляющей. Просто такой... может быть, это говорит о коррупции самой откровенной. То есть они вместо того, чтобы идти в бизнес, заниматься предпринимательством, они решают садиться на эти государственные шеи, и у них это отлично получается. Я думаю, что... получателей социальных программ в Cook County самое большое, именно поэтому Cook County определяет ход выборов и голосует всегда однозначно в одном направлении. То есть раб должен голосовать за своего хозяина. Хозяин дает им возможность как-то худо-бедно жить, и они за него голосуют. В общем, ситуация скверная, и я не знаю, когда она исправится, как она исправится. Причем есть ведь яркие примеры рядом с нами. Есть Индиана, есть Висконсин. У них была ситуация примерно та же. Я помню, что в Висконсине был дефицит бюджета там в миллиарды долларов. несмотря, так сказать, на все попытки профсоюзов со всего, со всей страны, несмотря на усилия наших местных идиотов, которые автобусами возили туда с юга избиратели, которые протестовали, там выступали, иногда голосовали, несмотря на попытку избежать реформы 19, по-моему, законодателей-либерастов из Висконсина, втихаря убежали и укрылись в нашем штате, чтобы не было кворума, понимаешь? Чтобы закон не прошел. Кворума нет. 19, по-моему, человек, законодателей, ушли от исполнения своих обязанностей и сбежали, как воры, как уголовники. Сбежали в Иллинойс. Они сильно отличаются от них, да. Абсолютно. Сбежали, спрятались и сидели у нас в штате Иллинойс с тем, чтобы сорвать реформы в Висконсине. Все-таки в Висконсине удалось провести реформы, и ситуация там исправилась. Во всех отношениях. Дело за малым, политическая воля. Я думаю, что прежде всего штат должен пройти эту точку не то что невозврата, но, по крайней мере, критическую отметку, после которого будет уже настолько плохо, что подобные меры станут абсолютно очевидностью. Я думаю, что не, осталось недолго ждать. Боюсь, что даже вот такая критическая ситуация ничего не изменит, потому что население этого штата настолько оболванено, традиционно, просто начиная там с 60-х годов. Ну, сначала, так сказать, штатом управляла мафия, насколько ты знаешь. А потом мафия преобразилась или преобразовалась в профсоюз. И теперь этим штатом управляет профсоюз государственных служащих, профсоюз учителей. В общем, мафиозный штат. Там 40 лет сидит Майк Мэттиган. Потихонечку дергает за веревки, потихоньку управляет этим штатом, поднимает налоги, 70-х годов или когда? 40 лет уже, 40 лет. 40 лет сидит. 40 лет сидит в законодательном собрании и больше 30 лет, по-моему, возглавляет законодательное собрание, Нижнюю палату. Так что... Поэтому я думаю, что реформа пребывания государственных служащих в своей должности должна ограничена быть. Именно это было условием реформы. Именно на этом настаивал Брюс Раунер, губернатор. Вообще идея была такая, вернее, он выходил с предложением, давайте реформировать, хорошо, возможно, мы поднимем налоги, возможно, мы найдем какой-то способ увеличить ревеню, но давайте реформируем, потому что просто повышение налогов ничего не решает. И одним из условий было лимит на пребывание, так сказать, в органах власти. Ну кто же, ну какой же Мэддиган подпишет себе смертный приговор? Конечно, они этого не станут делать. Но. Так что, и понимаешь, какая вещь? Все люди, которые избираются в законодательное собрание на местном уровне, вот скажем, у нас Кэрол Сента, такая тетка, она будет ходить на встречи, встречаться со всеми, рассказывать о том, какая она про бизнес, как она поддерживает малый бизнес. И люди, которые не вникают в суть происходящего, не следят за тем, что происходит на уровне там, законодателей, они ее слушают. Ну, действительно, послушайте, как она все правильные вещи говорит. Она-то говорит правильные вещи, но как только она приезжает в Спрингфилд, так сказать, Мэддиган ей так, жучка, в стойло, и голосовать вот так. И все встали по стойке смирно, лапки подняли и проголосовали. Потому что в противном случае он свернет ей голову. В противном случае он скажет так, значит, ты не голосуешь? Все, распрощайся со своим креслом. А это кресло сулит такие привилегии, с которыми расстаться очень непросто. Поэтому плевать она хотела в итоге, ну, хотела, не хотела, но наплевать ей на, так сказать, тревоги и чаяния ее избирателей. Потому что если она будет действовать в соответствии с их чаяниями, она распрощается с этим креслом, потому что Мэддиган ее сожрет. И духу у ней не хватает противостоять ему. Нет, своя рубашка ближе к телу. Понимаешь? Кошмарно. И такое ощущение, что этому нет ни конца и края. Ни конца? Ни конца, ни края. Но с другой стороны, есть ситуация, где еще хуже дела идут. Посмотрите на Канаду, посмотрите на Онтарио. Если вы считаете, что у вас дефицит большой и долг, вы еще не были в провинции Онтарио, где у которого кредитный рейтинг еще хуже, чем у Иллиноя и Калифорнии. Но так у нас вы же знаете, что одна ступенька отделяет от джанк рейтинга. Одна буквально. Мусорного. Да, от мусорного. Одна буквально ступенька. И есть, так сказать, все основания полагать, что поднятие налогов не убережет нас, не избавит нас от этого, от этой ступеньки, от этого шага. Я думаю, что понизится еще на один пункт рейтинг, и я думаю, что в итоге вот люди, которые в той или иной степени зависят от правительства, особенно это как касается людей, которые уже не работают, которые на пенсии, и они получают какую-то помощь социальную от местного, от штатного правительства. Я думаю, их ждет большое-большое разочарование, потому что я уверен на все 150%, что ни одна политическая фигура, мягко говоря, восседающая в Спрингфилде, не откажется от своих привилегий, от своей пенсии, от своих бенефитов, от своей зарплаты. Конечно, в пользу этого пенсионера. Первым шагом, что они сделают, они сократят помощь вот этим, ну, действительно нуждающимся в помощи. И вот за их счет они будут жить припеваючи, вкусно жрать, сыто. Так оно и будет. Так вот, когда рейтинг упадет, и когда обслуживать долг придется по более высокому проценту, вы же понимаете, что когда рейтинг низкий, нужно очень много платить за займы, которые ты сделал. И сегодня уже в казне денег нет. Мы жили 2 года вообще без бюджета. И, так сказать, билы, скажем, до того момента, как приняли бюджет, билы накопились там примерно на 15 миллиардов долларов, в том числе 3 миллиарда только за программу Medicaid. Это значит, что Medicaid не оплачивался. Так вот, в первую очередь, кто пострадает от этой гениальной деятельности, этих гениальных демократов, десятилетиями заседающих в Спрингфилде, как раз вот жертвами падут вот самые-самые нуждающиеся, которых сейчас им объясняют: вы просто должны голосовать за демократов, потому что если придет республиканец, он же у вас все отберет. Да не он у вас отберет. Обстоятельства сложатся такие, что вы лишитесь всего, что вы имели. Я не знаю, как вы будете выживать. Я не знаю. Вот такая вот ситуация примерно. Что там у нас с Обамакерой? У нас осталось там 4 минутки, может быть, 3. Дело в том, что проблема, которая стоит, перед законодателем, это то же самое, что и в Иллинойе. То есть у политиков нет политической воли принять решительные шаги в сторону отмены Обамакера, поскольку они боятся, что их возмущенные избиратели будут требовать свои entitlement, они будут требовать свои субсидии, которые сейчас выделяет Обамакер, они будут требовать перераспределения доходов, которые осуществляются опять сейчас же с помощью программы Обамы. И поэтому сейчас идет такая торговля, что этот сенатор, которому кажется, что каждый сенатор, их около 15 человек, которые живут в штатах, представляют штат, который якобы, я говорю якобы, колеблется между республиканцами и демократами, они пытаются выторговать у Митча МакКоннелла и тех лидеров сенатского большинства, которые работают над законопроектом, они пытаются выторговать эти подачки, которые позволили им сохранить лицо и сказать, что вы знаете, да, мы режем расходы, да, мы уменьшаем субсидии, да, мы понижаем ваши налоги, но все-таки мы все, у нас у всех большое сердце, и мы сохраняем эту программу. Да, мы выделяем, например, 100 миллиардов долларов на стабилизационный рынок в Аляске. Да, мы выделяем, например, 250 миллиардов долларов на, скажем, сохранение переходного периода в Мэриленде. При этом никто не говорит о том, что подобные подачки, в общем-то, вредят бюджету, что они ни в коем случае не отличаются от предыдущих провизий Обамакера. То есть, понимаете, очень узкое пространство для маневра, очень узкие, знаете, политические какие-то шаги и ходы, которые доступны республиканцам. Я думаю, что все-таки это будет продолжаться до того момента, когда республиканцы не получат абсолютное большинство в 2018 году, и тогда они могут заявить спокойно, что у них, да, есть мандат на совершение резких шагов по отмене Обамакера. До этого, я боюсь, они будут пребывать в таком полусонном состоянии, знаете, какой-то лани, который боится каждого дуновения ветерка демократов. Это очень печально и грустно. Боюсь, что с таким настроением они не то что не приобретут подавляющего большинства, абсолютного большинства, боюсь, что они утратят большинство. Мне почему-то так кажется. У меня есть серьезные подозрения на этот счет. Ну вот на сегодняшний день два сенатора не будут голосовать за этот законопроект, причем по разным совершенно причинам. Сенатор Пол не будет голосовать, потому что это Обама-Кер в облегченной форме, а сенатор Коллинз не будет голосовать, потому что ее финансирует Planned Parenthood. Planned Parenthood. И она не будет... Может быть, ей переменить сторону? Для нее ведь разницы нет. Они же так периодически делают. Но он Скарборо же сказал, что он больше не республиканец. Так что сенатору Коллинз, Сьюзен Коллинз, ничего не будет стоить взять и сказать, ну, я теперь не хочу ничего иметь общего с республиканской партией, я уйду в демократы. И ее также будет избирать в ее этом штате, штатишке. Это разницы нет. То есть для нее нет ни принципов, не существует ничего. Для нее существует ее собственное кресло, ее собственное благополучие. Ну а 50 голосов, похоже, есть, Майк Пенс, то закон они этот примут. Закон этот не решает никакой проблемы, абсолютно никакой проблемы. То есть там сократили половину налогов, которые заложены, а мы знаем, там 23 или 24 налога содержалось в этом законопроекте. Там сократили половину регулирований, которые были, там, среди них есть существенные, правда, отмены регулирования. Но при этом колоссальные деньги будут тратиться. На 20% сокращается рост расходов на Medicaid. Не расходы на Medicaid, а рост расходов на Medicaid. И либерасты уже в панике, в истерике бьются головой о стену. Все, миллионы людей будут умирать, потому что они сократили расходы на Medicaid. Люди будут оставлены на улице. О, май гад. Окей. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.